Глава 31. Остановившись, Трэш приказал стае не двигаться. Где-то далеко, слева от направления движения, послышался шум автомобильного двигателя. Что там дальше, за деревьями не видать. И карты этой территории тоже нет. Что угодно можно предполагать, в том числе и самое нехорошее. Стаю надо беречь. Ее и так уже почти нет. Пса пришлось оставить на базе, где он скрашивал досуг пленного знахаря непрекращающимися попытками добраться до его мяса. Страшим сейчас только второй, да заматеревший бегун, бывший пастух, превращенный в рабочие руки. С ним больше всего мороки из-за тихоходности. То и дело приходится тащить его на горбу, чтобы не задерживал отряд. Оставив подчиненных в лесных зарослях, Трэш помчался вперед. Туши у него, как у юного слона, когти и на руках, и на ногах имеются, но при этом не шумит на всю округу, продвигаясь по сосняку со скоростью велосипедиста. Ноги, независимо от сознания, стараются не наступить на упавшую ветку, способную выдать предательским хрустом. Туша вовремя нагибается, ничего не задевая. Иногда приходится делать прыжки в 2 и более метров по высоте, чтобы не тратить время на обход упавших деревьев. Такие почему-то частенько встречаются, плюс там и сям в песчаной почве желтеют свежие ямы подозрительно правильной формы. Трэш готов поспорить, что это минометные воронки, да и металлический хвост заметил с характерным оперением. По виду не древний. Не первый раз уже встречает на пути следы человеческих разборок. Ведь вряд ли аборигены отрабатывали по монстрам из минометов. Это оружие не очень-то подходит для охоты на подобную дичь. Нет, тут кого-то другого закидывали. Вон, на рыжеватом стволе сосны видны свежие повреждения, похожие на осколочные, и там же потеки характерные, а ноздри уловили запашок старой крови. Картину довершали развешанные по ветвям грязные обрывки материи, оставшиеся от разорванной взрывом одежды. В одежде развитые мертвяки не ходят, а на мелких зараженных мины переводить вряд ли станут. Значит, и правда, туземцы по себе подобным лупили. Интересно узнать, что тут за расклады такие кровопролитные, при которых столь часто попадаются следы междоусобных стычек. Но придется оставить любопытство без пищи, ведь информации полный ноль. Шум двигателя все ближе и ближе, и двигатель не один, дальше другие подтягиваются. А вот и светлеть начало впереди, Трэш добрался до опушки. Выскакивать из леса не стал. Присел за деревом, уставился вперед на дорогу, напрягая изо всех сил маскировочное умение. Из-за поворота вынесся обычный пикап. По меркам этого мира, разумеется, обычный. В нормальных мирах, или, как их называют туземцы, внешних, не принято устанавливать на мирный частный транспорт крупнокалиберные пулеметы. И уродовать навесной броней из стальных листов, сеток и решеток тоже не принято. Машина ехала странно, то ускоряясь, то замедляясь. Пара туземцев в кузове непрерывно вертела головами. Складывается впечатление, что они никуда не торопятся, а высматривают кого-то. Из-за того же поворота начали показываться другие машины. Трэш, наблюдая за ними, понял, что пикап — боевое охранение немаленькой колонны. 6 укрепленных грузовиков, тягач с зениткой на платформе, старый бронетранспортер и еще один тягач с не менее старым танком. Замыкают 2 пикапа. Тоже с пулеметами. Вся техника в той или иной мере потрепана. Там и пули поработали, и осколки, а в борт танку, похоже, заехали кумулятивной гранатой или снарядом. Да и каток передний скверно выглядит. Своим ходом теперь не покатаешься, вот и приходится тащить на трале. Повреждения свежие, их не успели залатать, и это тоже на зараженных не повесишь. Туземцы снова сцепились с себе подобными. Да уж, тут действительно весело. Надо побыстрее сваливать из этих мест. Даже ночью придется идти без остановок, чтобы побыстрее забраться на запад, туда, где нет поселений туземцев, с их непонятными разборками, под которые можно попасть в любой момент. Трэш сюда заявился не ради того, чтобы вникать в хитросплетение местечковой политики аборигенов. Ему здесь надо пробраться как можно тише, не встревая в новые приключения. Его цель никак не касается туземцев, да и располагается там, где их быть не должно. Вот уже четвертый день пошел, как Трэш сделал первый шаг из черноты, которая окружает базу. Поход, бодро начавшись, подошел к неизбежному этапу. Всем участникам очень хочется есть, но, увы, припасов ни крошки не осталось. Сырое мясо, прихваченное с собой, слопали почти сразу. Консервы и прочее, как ни растягивай при таких аппетитах, тоже не вечные. Трэш планировал по пути заполнять заплечные мешки в магазинах и торговых центрах, но нездоровая активность туземцев не позволяла этим заниматься. Аборигены встречались повсюду. Даже глухие леса не остались без следов их присутствия. И ладно бы одиночки или мелкие группы, но нет. Почти всегда это были приличные по численности отряды с хорошим вооружением. Нарываться не хотелось, вот и приходилось держаться подальше от перспективных мест. Почти все время двигались, избегая населенных кластеров. А на дикой территории особо не разжиреешь. С раннего утра голодными бредут. Один день перетерпеть можно, из минусов лишь вечные жалобы подчиненных. А вот завтра бескормица принесет настоящие проблемы. Увы, зараженные несовершенны. Есть у них и слабые места. Например, они не приспособлены даже к недолгим голодовкам. Доводить дело до крайности нежелательно, потому Трэш решил отказаться от прежней тактики. Ради поиска пищи придется выбираться в опасные места. Вот и пришлось идти вдоль широченной дороги, которая вывела к окраине города. Или мегаполис, или его часть. Издали прекрасно просматриваются здания в десятки этажей. Судя по тому, что получилось разглядеть, застройка протягивается на несколько километров. Такой богатый город туземцы не станут игнорировать. А если он и беден на трофеи, им все равно придется устраивать зачистки после каждого обновления. Иначе миллионы заразившихся людей быстро заполонят всю округу. Сначала сожрут все, что можно, потом то, что нельзя, затем примутся друг за дружку. Кто послабее, тем дорога в чужие желудки. Кто посильнее, те будут день за днем усиливаться. В изобилии появятся лотерейщики, затем возникнут твари покруче. А разбираться с развитыми мертвяками совсем не то же самое, что зачищать новичков. Еще двигаясь вдоль дороги, Трэш прихватил пару бегунов. Обоих послал вперед, в город, и сейчас изучал обстановку через них, то усиливая, то ослабляя контроль. С самого начала в глаза бросилась необычная деталь. Еще на подходе к окраине местность буквально кишела зараженными. Столько Трэш их никогда не видел. Постоянно в поле зрения хоть один домаячил. Даже когда разведчики пробирались через лесополосы, к ним нехорошо урча выскакивали мертвяки разных уровней. Выяснив, что источником шума являются сородичи, набежавшие смотрели недобро, а то и вовсе нехорошо. Трэш не удивился, когда на первого разведчика напала стайка бегунов. Развиты примерно так же, но их четверо на одного. Снял контроль, позволив подчиненному разбираться самостоятельно, но тот от природы слабоват, потому что в прошлой жизни был девушкой-подростком хлипкого телосложения. Мертвяки выбрали жертву попроще и не прогадали. Иконка нового члена стаи погасла спустя минуту после начала схватки. Причем большая часть этой минуты ушла не на драку, а на пожирание заживо. Второй разведчик выглядел посерьезнее, и жадная мелочь лишь нехорошими взглядами его провожала, не решаясь пообедать с сородичем. Траж поводил его по жилым кварталам, отмечая, что в городе зараженных ничуть не меньше, чем за окраиной. Они повсюду бродят. Кости, раскиданные там и сям, не просто обглоданы, а почти все разгрызены. В них ничего питательного не осталось, но, тем не менее, некоторые изголодавшиеся мертвяки пытаются эту мерзость обсасывать. Да уж, понятно, что такой толпе прокормиться сложно. Вот и поглядывают друг на дружку жадными глазенками. Разведчик перебрался через широкий проспект. Двигаясь по другой его стороне, обошел торговый центр, свернул в сквер, и на этом его миссия завершилась. Траж даже понять ничего не успел. Просто картинка дернулась, покатилась вместе со сбитым с ног бегуном. На миг в поле зрения промелькнула голова, непомерно раздутая снизу из-за чрезмерно усилившихся челюстей. На этом все. Иконка погасла. Больше разведчиков не осталось. Закончились. И что теперь делать? Искать новых? Но зачем? Самое главное, Трэш уже выяснил. При таком изобилии зараженных туземцы в городе вряд ли выживут. Рисковать они не любят, следовательно, их там нет. Ну а если вдруг сунутся, шум при этом поднимется такой, что Трэш столь заметное событие вряд ли пропустит. Продвигаясь по городу на своих двоих, Трэш наблюдал иную картину. Зараженных теперь не так уж и много. Поблизости их засекают в единичных случаях. При этом обоняние подсказывает, что ими здесь все пропахло, то есть данные от носа резко отличались от информации, которая поступала от зрения. Ничего удивительного, ведь хозяева города заблаговременно убираются с пути элиты. Своим паническим поведением они вызывают настороженность у других мертвяков. Те ждут с этого направления подвоха, глаз не сводя и, заметив источник страха, припускаются вслед за прочими. Вот и образуется чуть ли не вакуум, где по центру пробирается странного вида стая. До торгового центра Траж добрался минут за 15 и за все это время не сумел рекрутировать ни одного новичка. Нет, он мог набрать в стаю тех же бегунов в любых количествах, не превышающих лимит. Однако они ему не нужны. Мелочь он может без труда насобирать, почти не удаляясь от базы. По торговому центру будто смерч прошелся. Стеллажи опрокинуты или разгромлены, стекла разбиты, двери выломаны. Повсюду россыпи гильз и костей, там и сям виднеются остатки импровизированных баррикад. Кто-то пытался держать здесь оборону, но по всем признакам долго не продержался. Может, вояки, может, правоохранители, но вряд ли туземцы. Местные знают, что торговые центры — это не крепости, а вот новички пребывают в плену кинематографических штампов. Полагая, что стали свидетелями зомби-апокалипсиса, вспоминают все фильмы с похожим сюжетом, но фильмов, в которых описываются правила выживания, в этом мире не существует. Вот и оказываются люди в ловушках, куда сами себя загоняют. Траш уже почти не сомневался, что попал в края, куда аборигены забираются нечасто. Чересчур увлекся скрытным продвижением и не заметил, что пришел на безлюдную территорию. Нет, люди сюда попадают, и нередко, но почти исключительно при перезагрузках, и задерживаются здесь ненадолго. Доводилось слышать, что творилось на заре истории экспедиционного корпуса. Тогда никто и не мечтал о стационарных базах. Работали набегами, хватая все, что поблизости, после чего поспешно отступали к порталам. Обычно с потерями. Вот здесь, наверное, ситуация такая же, как в те непростые времена. Зараженных настолько много, что они своим же молодняком вынуждены питаться. Нет, их сородичи и на Востоке этим не брезгуют, но здесь речь идет о тотальном каннибализме. Вон как быстро Трэш потерял обоих разведчиков, а ведь раньше такое не каждый день случалось. Плюс сейчас по пути нашел пару недоеденных трупов. Те, кто их грызли, разбежались, но, несомненно, вернутся, стоит лишь жуткой элите удалиться. В торговом центре подобрали автомат с почти полным магазином. Оружие валялось среди россыпи костей. Подкрепились консервами, выискивая банки по разгромленному залу. Запив обед сладкой газировкой, отправились дальше. Трэшу нужно особое место, чтобы реализовать свой новый замысел. Подходящее место обнаружилось спустя час неспешных поисков. Заодно в процессе подкрепились еще раз в почти нетронутом магазине и полюбовались зрелищем погони доброй сотни зараженных за тощим котом. Почему-то мертвяки сами не свои становятся при виде этих животных. Складывается впечатление, что былая любовь к домашним зверькам не забылась, но выродилась в нечто омерзительное, извращенное и невыносимо притягательное. Вот когда проводил взглядом погоню, увлеченную до такой степени, что не заметили элиту, Трэш понял — это именно то самое место. Деловой квартал из высоченных зданий, в углу между самыми большими из них он и устроит пункт набора новобранцев. Новобранцы записываться в очередь не торопились, и вообще, квартал будто вымер, что неудивительно. Пришлось устроить простейшую рекламную акцию. Автомат в руках младшего члена стаи с интервалами в 15 секунд выдал 3 одиночных выстрела. И дальше понеслось. Зараженные появлялись со всех возможных направлений, включая совсем уж неожиданные. Так несколько пробрались прямо сквозь здание, выскочив из окон, а один свалился с приличной высоты, когда спускался с головоломной скоростью прямо по вертикальной стене. Трэш, затаившись на автостоянке между машинами, дожидался, когда в углу оказывалась очередная подходящая особь, после чего выскакивал и требовал присоединиться к стае. Некоторые считали себя настолько крутыми, что пытались не подчиниться. Нет, такие герои не бросались в атаку. Они просто пытались улизнуть. Упрямцев Трэш приводил в чувство оплеухами или шумными шлепками плоской стороной меча. Самых упорных приходилось шлепать по голове. Против настолько убедительного аргумента устоять ни у кого не получалось. Дело продвигалось бодро, и получаса не прошло, как стая пополнилась 4 новобранцами. Причем какими? Не мертвяки, а загляденье. Любой из них не уступал второму, а пара явно превосходила. Причем один очень явно. Похоже, ему шаг или два до элиты. Покормить пару месяцев хорошим мясом и готово. Монстр под тонну весом. Уродливый, как и Трэш. В облике не просматривается ни намека на сходство с человеком. Да уж, местечко рыбное. Трэш это сразу понял, потому даже не пытался гоняться за особями, которых еще вчера готов был расцеловать, лишь бы в стаю заполучить. Тут можно за день набрать отряд чудовищ, каждая из которых по отдельности заставит экспедиционный корпус объявить тревогу, а уж с такой толпой эта тревога станет красной, высшей. И чего он раньше на запад заглянуть стеснялся? Здесь ведь, оказывается, все прекрасно. Новая серия выстрелов, и вот уже мчится очередная волна заинтересованных тварей. Набитый взгляд выхватил из массы сразу 3 подходящих для замыслов Трэша. Даже удивился слегка. Нетипично богатое количество. Обычно такие, если и показываются, то поодиночке. Все к лучшему. Чем больше, тем лучше. Не на что жаловаться. Промчавшись мимо автостоянки, монстры даже не попытались притормозить, завидев Трэша. Ринулись дальше, мимо него, прямиком сквозь здание. Кто в окна вломился, кто в двери. Благо, там уже все разбито и раскурочено. Путь открыт. Это что-то новенькое. Никогда прежде привлеченные сюда мертвяки не пытались удрать, не разобравшись в ситуации. Их пугала элита. Вот осознав, что она здесь, они начинали улепетывать во всех направлениях, лишь бы не приближаться к ней. Вот и эти напуганы, и причина массового испуга вовсе не Трэш. Будь так, они бы от него драпали, а не рядом пробегали. Плавно развернувшись, уставился туда, откуда тянулись отставшие мертвяки, и в тот же миг увидел, как из-за угла выскакивают громадные туши высокоразвитых зараженных. Некоторые не уступают только что набранным новичкам, другие, если и уступают, то не сильно, а за ними просматривается такая образина, что Трэш впервые за все время почувствовал в себе неуверенность при виде зараженного. Ведь эта тварь чуть ли не в два раза больше. Несомненная элита, и она явно покруче Трэша. Мертвяки, принадлежащие чужой стае, на бегу отшибали головы улепетывающим от них зараженным. По виду твари не скажешь, что сильно голодная. Больше похоже на азарт погони, когда невозможно удержаться. Напряжение требовало выхода, вот и отрывались на всех встречных. Авангард стаи добрался до ограждения автостоянки и здесь остановился, резко остановился. Будто мертвяки в стену уткнулись, а не в низенький металлический заборчик. Или они получили приказ, который нарушить нельзя. Трэш покосился на громадного вожака и поймал от него встречный взгляд. Проклятие! Да ведь элита его заметила, и это при том, что маскировочное умение горит на полную. И что дальше? Подойти к ней и попытаться уговорить присоединиться к стае, но даже с тварями заметно ниже по уровню проблемы возникают. Что же тогда можно ожидать от такого колосса? Увы, но тут не Трэш станет решать, кому и куда присоединяться. Похоже, надо сваливать вслед за убежавшими мертвяками. Кто знает, что на уме у такой образины? Огромный элитник поднял правую руку над головой, а затем опустил ее, наводя на Трэша, будто прицеливался из невидимого пистолета. А потом случилось нечто невероятное. В грудь будто разогнавшийся грузовик врезался. Нет, машины здесь ни при чем, просто иными словами описать происходящее не получится. Мощнейшим ударом Трэша оторвало от земли. Он пролетел 20 метров, после чего сбил заборчик, отделявший автостоянку от пешеходной зоны, и покатился по асфальту. Окажись на месте Трэша обычное животное со схожей массой, это все. Это сырая отбивная должна остаться. Но развитого зараженного так просто не проймешь. В голове кавардак, но есть твердое понимание, что элитник настроен враждебно и обладает умением, способным за 50 метров лупить по массивным объектам с немыслимой силой, а еще он видит то, что другие не замечают. Несмотря на осознание столь неприятных новостей, Трэш больше не думал о бегстве. Сознание заволокло красным. Ему нестерпимо сильно хотелось убить этого элитника. Не для того стая пришла сюда, на запад, чтобы разбежаться от первого же серьезного противника. Возможно, логика не вполне человеческая, но Трэшу сейчас плевать на такие тонкости. Пора заняться убийствами, а не странности своего поведения анализировать. Потому Трэш перестал тратить силы на бесполезную маскировку. Вместо этого приказал своей стае атаковать вражескую ораву. Пусть хотя бы мелочь на себя возьмут, чтобы не отвлекало вожака от важных дел. Все это продумал, продолжая катиться по асфальту, а там вскочил и, не оглядываясь, припустил прочь, вдоль стены здания. Притормозил на миг, подчиняясь голосу интуиции. Фасад перед носом в тот же миг покрылся трещинами, будто по нему стукнули исполинской кувалдой. Так вот, оказывается, как умение элитника действует против неживых предметов. Спасибо, что трэш вовремя остановился. С такими делами и самому недолго растрескаться. Помчавшись дальше, подхватил прислоненную к стене винтовку, кувыркнулся, пропуская мимо еще один невидимый удар, подскочил, припав на колено, прижал приклад к плечу, торопливо навел прицел на огромную тушу и потянул за спуск. Бам-бам-бам! Три куска обедненного урана ушли в цель. Сомнительно, что справятся с такой солидной броней, но и мало твари не покажется. Вон как дернулась, замахала нелепо лапами, пытаясь удержать равновесие. Не ожидала, что мелочь умеет издали огрызаться. Выпустив еще пару снарядов туда же, трэш переключился на вражескую стаю. Тут все плохо. В стае противника крутых особей раза в два больше, чем в своей. Пользуясь столь серьезным преимуществом, они сейчас вовсю рвали новичков. Одновременно трое носились за вторым. Тот, удирая, ухитрялся на ходу огрызаться, угощая ударами со спины тех, кто отвлекались на других. Вслед за погоней нелепо бежали рабочие руки трэша. Как он называл этого подчиненного, умелец. Толку от него в таком бою ноль. Противники это тоже понимают. Ничем иным не объяснить то, что до сих пор никто не открутил голову мелкому наглецу. Непредсказуемо перемещаясь вдоль автостоянки, трэш несколькими выстрелами убил и покалечил с полдесятка тварей, резко изменив соотношение сил. Начал было избавлять второго от преследователей, но после первого же нажатия на спуск понял, что чересчур увлекся, точнее, не понял, вообще ничего не понял. Просто ему прилетела столь увесистая оплеуха, что перед глазами потемнело. Да уж, тяжело уклоняться от ударов, которые невозможно увидеть. С трудом подняв веки, трэш обнаружил себя торчащим в оконном проеме. Тело чуть пополам не переломилось, влетая в здание. Но попасть внутрь не смогло, шипы не позволили, впившись в раму и бетон. Не успев толком понять, где он оказался, трэш увидел перед собой огромную лапу. Особенно впечатлили когти, размеры как у него два. В нос ударил нестерпимый смрад гнилого мяса и застарелой крови, а еще неприятностями сильно попахивало. И они не заставили долго себя ждать. Громадное лапище выдернуло трэша из оконного проема, размахнулась посильнее и с такой дурью швырнула оземь, что асфальт содрогнулся и покрылся трещинами. От удара пропало дыхание, а конечности налились свинцом. Бороться с нахлынувшей немощью не получалось, да и не хотелось. Каши, что заполнила голову вместо мозга, сейчас хотелось лишь одного — отдохнуть. Противник на достигнутом не останавливался. Следующим его приемом оказался пинок. Он врезал по туше трэша так, как футболисты бьют по мячу. Только удар вышел несколько другим. Мяч бы после такого мог запросто на Луну улететь. Трэш на Луну не улетел, но все равно получилось серьезно. Вновь вляпался в стену, но на этот раз по касательной. Отразившись от этой преграды, отлетел в сторону стоянки и опять покатился по асфальту. Но этот удар, как ни странно, заметно прояснил мозги. Трэш понял, что играть в мальчика для битья — тактика заведомо проигрышная. Надо что-то делать, а не валяться. Да, шевелиться тяжеловато, но придется. Поднявшись на колено, трэш повернул голову, злобно уставившись на приближающуюся лапу. На этот раз элитник бил не кулаком, а раскрытой пятерней. Исполинская оплеуха летит. С гигантскими когтями, каждый из которых залит той невероятной энергией, которая способна стать и броней, и оружием. Трэш выхватывая меч, прицелился в единственное место, куда имеет смысл бить, между пальцами, там, где они сращиваются, образовывая начало ладони. Помогло или нет, непонятно, а вот то, что за миг до оплеухи успел сгруппироваться, помогло несомненно. Звезды, конечно, все пересчитал, но, покатившись по асфальту, вскочил почти бодрым и даже успел увернуться от последовавшего бесконтактного удара. Отпрыгнул в сторону и метнулся наискосок к зданию, чтобы поднять оброненную в начале схватки винтовку, но противник не позволил. Метнулся навстречу и чуть наискось, отрезая пути к отступлению, прижимая к зданию. Трэш понял, что к оружию не прорваться, но не огорчился. Ничего, у него кое-что другое припасено. Запрыгнув в самый большой оконный проем, Трэш протянул руку за спину и ухватил за рукоять огромную гранату, надежно сидящую в обрезиненном арматурном гнезде. В принципе, гранатой такое изделие называть — это проявление высшей степени скромности. Один в другой последовательно вложены 4 обрезка трубы разного диаметра. Эдакая матрешка, только в середине скрывается не самая маленькая фигурка, а 12,5 килограмм тротила. Ну и громоздкий механизм подрыва в полой рукояти, как раз под грубую лапу элиты. Выдернув кольцо диаметром с ножной браслет для очень толстой ноги, Трэш со всей силы швырнул гранату в противника. Механизм по умолчанию поставлен на удар, и это прекрасно, не пришлось с ним возиться. Чудище начало вскидывать лапу, готовясь врезать по Трэшу новым бесконтактным пинком. Это было последнее, что он увидел, резво плюхаясь на пол. Грохнуло так, что в помещение влетели раскуроченные остатки оконной рамы. Трэша ощутимо оглушило, потому, поднимаясь, он потряс головой. Выглянул наружу, за окном все в дыму, сквозь который просматривается копошение тел на автостоянке. Там, среди изуродованных осколками и взрывной волной машин, приходят в себя зараженные, и своим, и чужим досталось. Разлетающееся железо цели не сортировало. Элитника Трэш тоже разглядел. Монстр тяжело ворочался в десятки метров от окна. Досталось ему конкретно, но, увы, не прикончило, и сознание не потерял, и ран не видать. Похоже, просто ошеломило, сейчас придет в себя и продолжит. Даже оглушенный он даст Трэшу огромную фору. Потому, не раздумывая, отправил в цель вторую гранату, последнюю. Постарался бросить ее так, чтобы у головы упало. Глядишь, какой-нибудь из осколков, на которые разлетятся обрезки труб, стрикошетят от асфальта или брони, после чего влетит под защитный капюшон, скрывающий самую уязвимую часть тела. Присев, Трэш переждал новый взрыв, после чего выскочил в окно. На гранату надежды мало, придется развивать успех. Подскочив к поверженному врагу, с унынием убедился, что тот так и продолжает валяться в неудобном для жестокого убийства положении, то есть разлегся на спине, упершись затылком в растрескавшийся асфальт. Хрипит нехорошо, скорчил жуткую гримасу, пытается вывернуть руки, опереться на что-то. Похоже, контузило так, что ни согнуться, ни разогнуться не в состоянии. Трэш не настолько великодушен и глуп, чтобы дать противнику время прийти в себя, потому, подскочив поближе, без заминки врезал мечом в глаз. Занес повыше, клинком вниз и резко присел, с ударом точно в цель. Сталь будто в бетонный блок угодила. Трэш едва удержал рукоять в ладонях. Да уж, не ожидал такого эффекта. Нет, он знал, что органы зрения элиты защищены. По себе сталкивался. Но чтобы настолько... Нехорошее открытие. Что же теперь с этим чудовищем делать? Как его успокоить? Ведь сейчас очухается и примется за старое, а Трэш уже изрядно измотан. В прежнем бодром темпе схватку не потянет. В отчаянии размахнулся еще раз, Ну, должно же хоть что-нибудь получиться. Как бы ни защищал этот ненормальный мир свое кошмарное порождение, удар придется в глаз. Очень уязвимое место. Да тут один меч весит под 3 центнера. Сам по себе сила огромная. Плюс прибавка от мощи мускулатуры элиты. За миг до удара тварь встрепенулась и резко выбросила лапу в сторону. Приняла сталь на палец, злобно при этом шикнув, ухватила трэша за шею, сдернула с места, потянула на себя, одновременно перекатываясь. Он и моргнуть не успел, как оказался погребенным под тушей весом не меньше 5 тонн. А потом голову обхватили чугунно-крепкие пальцы монстра и начали сдавливать череп. А вот это уже совсем плохо. Меч вылетел из руки, валяется теперь неизвестно где. Да и останься он в ладони, что толку? И передние, и задние конечности погребены под исполинской тушей. Вырвать их не получается. Шипы элиты показали себя сейчас с еще одной стороны, неожиданной. Они упирались в тело трэша, почти пригвоздив его к асфальту. И в сам асфальт тоже упирались. Высвободить хотя бы одну ногу не получается именно из-за них. Со всех сторон подпирают. Это как взять и накрыть мышь доской с густо вбитыми гвоздями, плотно зафиксировав конечности. А между тем хватка ладоней на голове только крепнет. Пластины брони трещат, притираясь друг к дружке, зажимают живую плоть, передают давление на череп, и череп очень нехорошо напрягается. Такое впечатление, что вот-вот и не выдержит. Лопнет, позволив чудовищу добраться до мозга. Вот стоило ради такого забираться на запад. Оказывается, здесь и правда не так прекрасно, как показалось поначалу. Глупейшая смерть. Перед затуманенным взором промелькнуло что-то знакомое. Это умелец подскочил к новой цели. Молотит элиту кулаками по броне, в кровь разбивая руки, которые для тонкой работы предназначены, а не для безнадежной драки. А за спиной у бегуна продолжает болтаться автомат. Трэш не мог взять умельца под полный контроль. Если сейчас оставить свою тушу на произвол судьбы, она расслабится, и тогда лапы чудовища в 1 секунду довершат начатое, ведь жизнь не покинула избитое тело только потому, что сопротивление продолжается. Мускулатура напряжена, резервы брони стянуты под сжимаемые ладони, твари каждый миллиметр дается с трудом. Да, она неизбежно добьется своего, но это случится через минуту, а может и через 2. Насколько запаса сил хватит? Если переключиться на другого члена стаи, кто станет управлять силой? Кто сдержит натиск монстра? Никто. Но умелец не вчера на помойке подобран. Он давно в стае. Он привык к контролю, как полному, так и частичному. Научился понимать приказы вожака с одного невнятного намека. Звезд с неба не хватает. Но сейчас от него многое не требуется. Несколько несложных действий. Трэшу всего-то и надо слегка направлять подчиненного. Тот справится почти самостоятельно, если, конечно, в процессе выполнения приказа ему не оторвут голову. Достаточно одной небрежной отмашки элиты, чтобы оставить от этого ничтожного мертвяка россыпь багровых брызг. То, что его до сих пор не тронули, удача неимоверная. Да, он ничтожно мелок, и потому никто не обращает на него внимания. Всем участникам драки хватает настоящих угроз. Но, пробегая мимо, могут прикончить просто потому, что под руку подвернулся. «Давай, малыш, старайся! На тебя вся надежда!» Умелец, возбужденно урча, вскарабкался чудовищу на спину. Неуклюже балансируя на скошенной броневой пластинке, достал из-за спины автомат. Палец замешкался, выполняя приказ трэша. До этого переводить предохранитель на автоматический огонь подчиненному не доводилось. Но уповать на один единственный выстрел страшновато, ведь второй сделать не позволят. Монстр, мгновенно осознает, что его ахиллесовой пяте грозят крупные неприятности, и немедленно примет меры. «Ну давай же, уродец мелкий, жми на спуск! Тебе ведь даже целиться не нужно! Ты уже сунул ствол под костяной вырост, прикрывающий споровый мешок сзади, сверху и с боков. Просто согни палец, или череп трэша сейчас лопнет!» С черепом и правда все настолько скверно, что выстрелы трэш не услышал. С трудом осознал, что картинка в поле зрения умельца кувыркнулась. Мелкий все-таки не удержался на ногах, не устоял на броне агонизирующего чудовища. Тиски, почти раздавившие голову, куда-то исчезли. Трэш попытался вздохнуть с облегчением, но куда там? Навалившаяся всем весом туша не позволяла легким работать в полную силу. Сплюнув тягучей смесью слюны и крови, трэш скривился. Конвульсии массивной твари причиняли боль, то надавливая острыми шипами, то ослабляя напор. Попытался выбраться, но понял, что об этом сейчас нечего и думать. Придется ждать, когда туша смирится со смертью и успокоится. Повернув голову на бок, покосился на автостоянку. Невесело ухмыльнулся, увидев, что, потеряв вожака, члены вражеской стаи заодно и растеряли воинственность. Одни в ступор впали, даже не пытались защищаться. Другие разбегались, преследуемые изрядно потрепанными подчиненными. Глядя на это приятное зрелище, трэш прохрипел: «Что-то мне перестало здесь нравиться».